Два слова об этой позиции. Вот обратите внимание на север Европы. Такие государства, ну, как Швеция, можно еще не говорить, хотя там идут сегодня и пошли отрицательные процессы, в связи с вступлением Швеции в Евросоюз. Держатся сегодня в трезвости. Видите, она не самым красным цветом, а таким сероватым. Норвегия, смотрите, север Скандинавского полуострова. Финляндия, там Фарерские острова. Фарерские острова – это автономные территории Дании. Сама данийская власть прокурировалась напрочь. А Фареры держатся, молодцы, там трезвый мир. Ну вот, и Исландия. Исландия. Но я хотел больше сказать слов о Норвегии. Просто вот почему? Да потому что мы с вами народ Севера. Вот мы здесь собравшиеся, мы народ Севера. И хочу сейчас вам сказать необычную вещь, которую нам не говорили в школах, нам не говорили в вузах. Я не знаю, почему не говорили, может быть, наука не дошла до изучения вот этих вопросов. Может быть, скромничали, может быть, считали это немножечко вот так натянутая тема. А тема проста. Мы с вами биологически, мы с вами народы Севера, биологически отличаемся от народов Юга. И не волосиками с завитушками, и не цветом кожи. Мы отличаемся внутренним содержанием человеческого организма. Вот одно слово уж, извините, запишите, научное слово. Алкоголь дегидрогеназа. Вот такое слово, больше я его повторять не буду. Алкоголь дегидрогеназа. Алкоголь дегидрогеназа. Будем называть его фермент спасения. У нас в организме северного человека этот фермент у кого-то в зачатке, например, у якутов, у эвенов, там, не знаю, чукчей, ну, просто мизер. У нас тоже его, он есть, но в небольших количествах, в мизерных количествах. Что касается южных народов, у них в большом количестве этот фермент присутствует в организме. Роль этого фермента. Человек южный вливает в себя C2H5OH, и буквально в желудке этот фермент расщепляет эту составляющую и выбрасывает из организма. Ну, вы понимаете, я не всю биологию вам рассказываю. Некоторые биологи сейчас скажут, Александр Николаевич, там еще сложности такие есть. Конечно, я же вам схему рассказываю. А единственное отклонение от каких-то вот таких особенностей у южного человека, уж извините, пожалуйста, почаще в туалет ему приходится делить, вот и все. Но он пьянеет меньше, пьянеет не так активно, как мы. А мы спиваемся, не имея этого фермента, мы спиваемся тотально, эшелонированно и массово. Но почему это произошло? Почему это так получилось? Дело в том, что южные народы, их предки десятками тысяч лет ели свежий виноград. А когда свежий виноград попадает в желудочно-кишечный тракт, он начинает естественно бродить и вырабатывает мизерное количество C2H5OH. Мизерное, противоестественное вещество, которое пришло извне. Противоестественное, некоторые сейчас думают, а у нас же есть мизерный алкоголь. Это совсем другая музыка в микродозах. А вот внешний, который пришел алкоголь, он противоестественен для человеческого организма. И у южных народов организм сопротивлялся десятками тысяч лет этой заразе. Сопротивляясь, начал вырабатывать в больших количествах этот самый фермент спасения. Вот у них это есть. А давайте честно говорить, наши бабушки и дедушки виноград видели на картинках. Сегодня еще можно что-то купить, да? Наверное, через десятки тысяч лет у нас что-то появится, если мы, давайте не будем, ну, утрировать, это, так сказать, вот. А в целом это мир-то другой, северяне. Так вот, мне хочется рассказать вот этой о северном народе, который понимает это все. Мы тоже это понимаем, но почему-то не применяем в жизни. Гадюшники расплодили, и это сказка для нас, радость. И идем. А там у нас один гадюшник на 120 человек в Российской Федерации. Один гадюшник по продаже, собачище или нище, на 120 человек. А в Норвегии на 30 тысяч один гадюшник. На 30 тысяч жителей, вот посчитают, сколько у вас, 10 бы гадюшников было в вашем городе, да? По нормативам где-то, ну там побольше чуть-чуть, 35 пусть. Ой, что я говорю, 15. 10-15 этих гадюшников. А посчитайте, сколько, вот, наверное, только налоговая инспекция может нам сказать, сколько этих точек по продаже табака и алкоголя на нашей территории. Конечно, это доступность, и об этом мы с вами будем говорить. И это печаль. А тот мир не знает этого. Мы первый раз, когда приехали в Швецию несколько лет назад, у нас там был конгресс в городе Эстерзон. Мы ходим по городу, в один магазин огромный зайдем. Знаете, магазин, вот как у нас сейчас строят эти огромные магазины, ну, километр на километр. Ну, там все можно купить, вот все, что на земле производится и продается. Не только алкоголь и табака. Вообще нет в природе. Мы у местных спрашиваем, у вас что, сухой закон? Первый раз мы приехали в Швецию, не знаю, это было в начале где-то середины 90-х. Они говорят, нет, господа, у нас нет сухого закона в Швеции, у нас есть, торгуют алкоголем. Но торгуют алкоголем в одном определенном конкретном месте. А в городишке на середине небольшой, там где-то 50 тысяч. В городе вообще ничего нет. Все рестораны трезвые, все кафе трезвые. Ни одной забегаловки, ничего нет вообще в природе. А мы говорим, а где же продаются, где продаются, вы нам расскажите, нам профессионально интересно. Они говорят, у нас есть одно место. За 7 километров от города есть городская свалка. И за счет муниципалитета они там расчистили территорию на городской свалке и поставили здание по продаже табачища и винища за счет бюджетных средств. Вот там можно купить. По законам Швеции и Норвегии никакая женщина не имеет права войти в алкогольный магазин. Потому что шведы и норвежцы знают, что такое женский организм. Знают, что такое девичий организм. Женщина не имеет права входить в этот магазин и прикасаться к этой заразе. Потому что получает то, что получает. То, что мы с вами получили. Об этом мы поговорим ниже. Мужчина имеет право с 30-летнего возраста. Ой, что я говорю, с 21 года. С 21 года он имеет право зайти в этот магазин. Хозяин может зайти. Купить одну бутылку водки или две бутылки вина. Все по закону. Но пить ты его не имеешь нигде, кроме как дома. Когда мы подъехали к этому магазину, мы думали, ну точно, не только как в эти горбачевские времена, да? Не только двери выносят, эти любители подать, но и стены выламывают. Один зашел, купил, и несет, что-то там у него есть. Второй же. Ну, нам интересно было, конечно, мы заходим туда. А что мы там видим? А видим следующее. Длинный прилавочек такой, и эта зараза стоит. Зараза ценит, зараза ценит, зараза ценит. А у нас ведь как? У нас, когда войдешь, все по Павлову. 12-летний пацан зашел в этот киоск, да, магазин. Там же красиво очень все. Желудок заработал, да. Вот. И он хочет это попробовать, и это все это естественный процесс. Там этого нет, в природе просто этого нет. Нет. И дальше что происходит в этом магазине? Это было очень интересно. Я сам, да, подошел 50-летний мужчина к прилавку. Покупает две бутылки вина на моих глазах. Я сопровождающий ему говорю, а зачем ему паспорт берут? Паспорт берут в обязательном порядке. Ему же невооруженным глазом 50 лет точно. А у него паспорт берут. 21 года, может. Берут паспорт. И оказывается, по законам Швеции и Норвегии, каждый торговый работник такого гадюшника должен открыть страничку прописки, ну или регистрации, как мы привыкли говорить, да? Прописки и регистрации. И тут же в присутствии покупателя, так положено по закону, у него целая серия компьютеров стоит на прилавочке, компьютеры, сообщить через систему интернет участковому полицейскому, сейчас придет, ждите, ждите, ждите, сейчас чудак придет, купил столько-то, купил столько-то. А в обязанности участкового полицейского входит святая обязанность. Не дай бог он этого не сделает, завтра он не работает на этой должности. Он должен этого чудака встретить у подъезда его дома. Что известно там все? Адрес вообще. У подъезда его дома имеет полное право открыть эту сумку, что он принес. А все ли он донес? А вдруг проспекулировал где-то? Донес ли он все до дома? Проводить его до квартиры. В квартиру мини. Вот в квартиру мини. До квартиры сказать до свидания и уходит. Все. Вот дома ты имеешь полное право издеваться над своей любимой женой или жена над тобой. Ну, женщины там вообще-то не пьют. Над своими детьми по закону, да, разрешается. Разрешается. Сухого закона нет, как в арабском мире, например. В 40 странах мира там вплоть до смертной казни есть такие вещи. Все. Вот это дело. В отношении законодательства этих стран, вот, которые нам с вами близки, по северу, нельзя занять должность педагога по закону, нельзя занять должность медика по закону, или работника социальной сферы, или же быть чиновником того или иного ранга вплоть до министра этой страны, если ты употребляешь алкоголь в какой-либо мере или куришь. Не на рабочем месте, а вообще в природе. Если ты куришь в каком-либо количестве и катишь эту заразу, или пьешь эту гадость, ты прекраснейший специалист, ты великолепнейший менеджер, ты вообще знаток своего дела, ты суперспециалист, но ты аморальный тип. Ты не имеешь права близко подходить к детям. Ты извращенец педагогики и психологии. Ты не имеешь права подходить к больным и в социальной сфере, с кем ты работаешь, с подопечными. И там это все в порядке. Вы скажете, фантастические вещи, у нас это не применить? У нас это можно применить. И я вам скажу одного человека, конкретного одного человека. Сейчас, кстати, господин Босс, губернатор Калининградской области, молодец, начал формировать клуб трезвенников губернаторов.